Глава 4. Синяя вспышка осветила округу холодным свечением. Рассеявшись, она оставила пламенно-дымный гриб, медленно поднимающийся в небо. Если кто и обратил на это внимание, кроме участников схватки, то ненадолго. На сотни километров вокруг все местные жители были слишком заняты спасением своей жизни, чтобы думать о других. Недонаблюдение было и хаоситом, выполняющим военные задачи. Игнат встал, чувствуя неприятное жжение во всем теле. Веном не смог защитить от всей дозы излучения. Часть попала в организм, вызвав поражение тканей. Но закалка жизнью делала свое дело. С неприятным ощущением кожа отмирала, замещаемая свежей. Вместе с потом выходили токсичные продукты поражения. Территория вокруг изменилась безвозвратно. На месте великолепного особняка осталась выжженная воронка. Местность вокруг превратилась в мертвый, перепаханный пустырь. Едва ли здесь вырастет что-то в ближайшие десятки лет. Игнат поискал взглядом союзников. Два хаосита отозвались ментальными импульсами, сообщая, что выжили. Более опытные, чем землянин, они, разумеется, имели свои методы для защиты. «А где же враги?» — задался вопросом Игнат. Он ожидал немедленную атаку, но, похоже, враги также решили использовать взрыв как передышку. Сначала мужчина заметил их сигнатуры, а парой мгновений позже пыль достаточно рассеялась, чтобы увидеть их невооруженным взглядом. Боевики корпуса выжили и даже вполне были готовы к продолжению схватки, хоть и не спешили в бой. Никто из них не пострадал, только зеркальный слой брони выгорел, открыв сероватое покрытие, похожее на керамику. Невольно Игнат позавидовал качеству их брони. Взгляд Игната тут же зацепился за самого слабого из них. Мерцающая сигнатура выдавала его нестабильное психологическое состояние. Более того, молодого бойца поставили в тыл, явно удерживая от необдуманных действий. Но что самое важное, никто в стрессовой ситуации не обратил внимания на одну мелкую, но важную деталь. «Слабое звено», — подумал Игнат. «Если ничего не изменится, я использую этого идиота». В это время два остальных хаосита также переместились ближе, став неподалеку от Игната. Замерев, воины двух противоположных сторон кратко оценили друг друга. «Падальщики хаоса!» — послышалась мысль-речь от самого сильного боевика, окрашенная в мрачноватые нотки. «Как вы посмели своими лапами осквернить Кадан!» Игнат говорить с врагом привычки не имел, а потому молчал, используя время для зарядки сферы хаотического прыжка. Похоже, его союзникам тоже требовалась передышка, поэтому разговор поддержали. От одного из хаоситов послышался сухой, будто каркающий смешок. «Ха-ха, лучше быть падальщиками, чем паразитами». Его ментальные послания походили на рычание зверя. «Разграбили сотни миров, чтобы сидеть здесь и жировать», — поддержал второй. «Но всему приходит конец, не так ли?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» В смехе боевика корпуса слышалось что угодно, но только не веселье. «Хаосит рассуждает о справедливости!» Игнат бросил короткий взгляд на своих коллег. В напарнике ему достался один хаосит из действительно опытных — пиромант. Второй был наоборот, из новичков. Использовал какую-то взрывную технику и еще яды. Воители корпуса, в отличие от разношерстных хаоситов, имели одну экипировку, тип закалки и боевую школу. Они куда больше напоминали армию, как ее понимал Игнат. И все же закалка корпуса, похоже, уступает естественному продвижению на метауровень, подумал он, подтверждая свои ранние выводы. Однако численное превосходство наверняка будет у корпуса. В этот момент от опытного хаосита пришел короткий ментальный запрос. Поняв его смысл, Игнат подтвердил, что готов к новому витку боя. Получив ответ, хаосит тут же перевел диалог в острую фазу. «Не только рассуждаю», — прорычал он. «Время показать, что такое справедливость хаоса!» Одновременно с этим он нанес удар каким-то огненным навыком. Вокруг боевиков порядка возник плотный щит. Ударившись в него, конструкт взорвался, заволакивая все поле на сотни метров вокруг всполохами жаркого пламени. Битва тут же возобновилась. Хаоситы рассредоточились, чтобы не стать жертвами ответного удара. В полыхающих языках пламени разделились и боевики корпуса. Увидев это, Игнат мысленно выругался. Вновь из пятерых трое рванули в его сторону. «Да что же вы за жалкие трусы!» — в гневе воскликнул Игнат. «Почему трое на меня?» Раньше он не воевал против корпуса в настоящей войне и не задумывался, как это будет. Сейчас стало понятно, что проводник — приоритетная цель в любой стычке. Неудивительно, что до конца войны хаоса его коллеги обычно не доживали. Ответа он не ждал, но неожиданно его получил. «С тварями вроде хаоситов правила чести неприемлемы!» Прозвучали мысли, напитанные холодной жесткостью. «Просто сделай то, что тебе предначертано! Сдохни, ублюдок хаоса!» Обращался явно командир боевиков. Слушая его, Игнат еще сильнее захотел размазать врагов о землю. «Ты поплатишься за все!» Догнала его мысль речь того самого слабосилка. «Умирать будешь долго!» Игнат не стал и пытаться попасть по боевикам, заточенным на скорость. Вместо этого мужчина подкинул в воздух сферу концентрированного хаоса, заставляя ту ударить во все стороны плотным потоком красно-синего пламени. Враги тут же разделились, беря его в окружение. Двигаясь рывками и мелькая то тут, то там, они сбивали его с толку, не давая предсказать направление будущей атаки. Пытаясь уследить за их движениями, Игнат ощутил холодок. Внезапно проснувшаяся интуиция подсказала: следующая атака будет убийственно опасной. «Не спешите, уроды!» — подумал он. Сейчас его энергию ничто не подавляло. Желая выиграть себе больше времени, Игнат перестал сдерживать источник хаоса. Двухцветное пламя первостихии рвануло во все стороны плотным потоком. Игнат ощутил, будто натянулось пространство, едва способное удержать проявление столь могучей силы. Землянин и сам едва держался, с трудом контролируя этот поток. В какой-то момент он почувствовал, что сливается с первостихией. Ощущения собственного тела начали отходить на второй план, будто нечто незначительное. «Хватит!» — мысленно отдернул он себя, понимая, что еще немного, и растворится в этой опасной и могучей силе. С усилием прервав поток, Игнат осмотрелся. Волна искажающей энергии расходилась по территории вокруг, словно проказа, оставляя после себя изуродованную материю. Каким-то новым чутьем Игнат ощущал странное напряжение. Будто мир стонет, получив болезненную рану. «Что ты творишь?» Чужая мысль ударила по разуму потоком жгучей ненависти. «Сдохни, мразь!» Игнат понял, что его провокация сделала свое дело. Враги начали атаку. Взяв его в окружение, они двигались рывками, уворачиваясь от пылающих протуберанцев хаоса. Полностью защититься боевики корпуса не могли, но какие-то артефактные щиты и доспехи продолжали защищать их, хотя броня уже явно оплавилась. Следить за передвижениями двоих из них получалось с большим трудом, но местонахождение третьего Игнат ощущал безошибочно. Под прикрытием полыхающей всюду первостихии именно к нему мужчина и рванул. Охваченный яростью, молодой боец даже не попытался как-то уйти. Наоборот, приближение Игната он, кажется, воспринял с радостью, желая единолично расправиться с проводником хаоса. Два остальных боевика рыбкой скользнули вдогонку за Игнатом. В последний момент Противник, к которому приближался Игнат, или что-то ощутил, или принял приказ вышестоящего. Удерживая защитную стойку, он начал отступать назад, давая двум напарникам время догнать Хаосита сзади. «Пора!» — мысленно скомандовал Игнат Веному. Паразитическая часть симбионта, которой он раньше нанес удар по боевику, забилась в стыке брони, где и затаилась, чтобы не быть обнаруженной раньше времени. Получив приказ, черная слизь резко уплотнилась, сковывая движение боевика. Вместо молниеносных и четких движений тот замешкался, не понимая, что происходит. Это стало его последним просчетом. Приближаясь, Игнат на ходу достал короткий армейский нож. Вокруг клинка он создал кинетическое поле, придавая оружию мощные пробивающие свойства. Этому коронному приему его научил Хаммер совсем недавно. Сократив дистанцию, Хаосит легко увернулся от неловкого выпада скованного противника, после чего вбил клинок под подбородок. Пробив броню в уязвимом месте, он буквально загнал лезвие глубоко в череп. «Карст!» — послышался полный горя и ярости крик за спиной. Игнат ощутил такую ненависть, что ему стало не по себе. Свой ход он сделал и уже не успевал уйти от атаки двух опытных боевиков корпуса. Казалось бы, самое время воспользоваться телепортацией, но битву надо было заканчивать. «Привратник!» — дал мысленное распоряжение Игнат. «Время!» «Знаю!» — пришел ответ от монстра. Кедров напряг все ментальные силы, максимально ускоряя разум. От этого показалось, что время застыло. Два боевика корпуса уже были практически на дистанции атаки. Именно в этот момент с хлопком за их спинами появилась могучая фигура привратника. Здоровенная когтистая лапа мгновенно насадила одного из боевиков на острые, словно клинки, когти. Второй немыслимым пируэтом увернулся, продолжая по инерции лететь к Игнату. Именно он излучал ту ненависть, что заставило Хаосита обеспокоиться. Снова мелькнула мысль применить телепортацию, но Игнат решил закончить бой сейчас. Не отступая, но даже рванув вперед, он ударил кинетической стеной. Броня противника окуталась синим сиянием и прожгла защитный навык насквозь. Развернувшись, воитель взмахнул сияющим клинком, готовясь нанести единственный, но смертельный удар. Однако у Игната были еще козыри в рукаве. Щупальца Венома ударили, словно хищные прожорливые твари. Продолжая показывать чудеса верткости, воитель срубил одну, вторую, третью. Четвертая обмоталась вокруг запястья. Пятая скрутила туловище, останавливая движение. Шестое щупальце обвилось вокруг шлема, рывком срывая его. Вырвался каскад золотистых волос. Показалось женское лицо, черты которого походили на земные. Женщина выглядела молодой, хотя Игнат ощущал ее разум как куда более мощный и структурированный, чем собственный. Серые глаза без белков взглянули на него с полыхающей яростью. Она, кажется, хотела что-то сказать, но не успела. Красивой киношной смерти не вышло. Щупальца Венома облепили лицо женщины. Разрывая глаза, симбионт попал в ее мозг. Адептка порядка задергалась в конвульсиях, после чего обмякла, а от Венома пришел сигнал удовольствия. Вместе с этим Игнат ощутил, как его накрыла энергия от убийства. «Вот вам и честный бой, уроды!» — со злорадством подумал он. Не давая себе впасть в эйфорию, мужчина осмотрел поле боя. Именно в этот момент он ощутил чужую смерть. Погиб один из хаоситов, тот, что был слабее. Освободившийся боевик порядка поспешил помочь своему напарнику, сражавшемуся в паре километров дальше с куда более опасным хаоситом. Там все полыхало в огне. Игнат посмотрел на привратника, однако тот на гибель хаосита даже бровью не повел. Помогать он, кажется, тоже не собирался. Если он не может помочь себе сам, то зачем мне напрягаться?» Ощутив недоумение землянина, пояснил Ксенос. Игнат пожал плечами, не включаясь в бессмысленный спор. «И все же, давай поможем оставшемуся», — сказал он. «Быстрее закончим». Однако это не понадобилось. Видимо, получив весть о гибели своих, оба боевика корпуса тут же рванули в сторону, покидая поле боя. Гнаться за ними, заходя на неразведанную территорию чужого мира, Игнат не пожелал. Бой был окончен. «Собираем добычу и отступаем», — распорядился он. «Этот мир куда опаснее, чем ты мне говорил». «Верно», — согласился привратник. «Я должен...» Монстр замолчал, оборвав мысль. Игнат сначала не понял, в чем дело, а потом ощутил чужое внимание. Вернее, даже не внимание, а его отголоски. Однако его источник, кажется, находился за сотни километров отсюда, что говорило о его нетривиальной силе. Это лишний раз убедило всех, что не стоит действовать опрометчиво. «Можешь ли ты открыть здесь портал в кошмар?» Внезапно обратился к нему привратник. «После твоих игр законы пространства здесь достаточно повреждены для этого». «Думаю, да», — кивнул Игнат. Он сконцентрировался и тут же понял, что имел в виду его временный прислужник. Едва землянин попытался открыть портал, как на плечи навалилась тяжесть. Такого он не ощущал ни на Земле, ни в мире Альт, где не раз делал подобные фокусы. «Это мир порядка», — пояснил заметивший его трудности привратник. «А тебе здесь не рады». Если бы не разгоревшийся бой и активное применение хаоса, то у Игната бы точно не вышло. Однако сейчас, хоть и со сложностями, он ощутил, как пространство сдается под его напором. Минута, другая, и с треском разрываемого пространства открылось окно в вечно голодный кошмар. «Все-таки проводники истинно благословенны хаосом», — с непонятными эмоциями произнес привратник. «А теперь... попробуй сделать его открытым без твоего постоянного вмешательства». Игнат еще не совсем понимал, что желает привратник, но попытался сделать, как он просит. Тем более, опыт с постоянно открытым порталом у него уже был. Сейчас один такой связывал землю и кошмар. Напитав переход достаточным количеством энергии, он попытался разорвать с ним связь, чтобы тот работал самостоятельно. Однако едва это произошло, как портал будто сдавило неизвестной силой. Быстро сжавшись в размерах, он схлопнулся. «Еще недостаточно», — непонятно выразился привратник. «Ладно, довольно экспериментов». На этом они остановили попытки, направившись обратно к арке. Сефий хотел сделать глоток настоя, как замер. В голове ожил встроенный датчик, передавая экстренную информацию. И чем больше мужчина вникал, тем шире от удивления раскрывались его глаза. «Что творится?» — вскинулся он. «Как такое может быть?» Он даже не поверил сообщению, решив, что происходит учебная тревога. Однако приказ есть приказ. Руки уже колдовали над пультом, заученными движениями активируя портал. Одновременно с этим мужчина поднял голову, вглядываясь в окно. На заснеженной площадке стояла сиротливая арка портала. Сейчас надо было быстро его активировать по экстренному протоколу. Резервный пункт переноса был расположен на южном полюсе планеты и рассчитан на ситуацию, когда основные порталы по какой-то причине станут недоступны. В этом случае он, Сефий, сможет передать информацию о случившемся в мире основателе. Именно этим сейчас и занялся оператор портала. Руки порхали по пульту, производя первичную проверку. Вскоре настало время загрузить протокол, после чего дать приказ на зарядку портала. Мужчина все сделал по инструкции. Его рука потянулась к ручке исполнения задачи, но вдруг замерла. Сефий с каким-то детским недоумением посмотрел на собственную кисть. Почему его рука остановилась? «Что?» — начал было он, но замолк, ощущая страх. Под его недоуменным взглядом рука начала двигаться, производя манипуляции с порталом в обратном порядке. Протокол был отменен, после чего началась проверка перед деактивацией. Еще минута, и арка портала затихла, вновь погрузившись в спящий режим. Все это происходило под недоуменным и уже напуганным взглядом Сефия. Его тело двигалось без его участия, производя манипуляции с порталом. Когда все было сделано, а врата отключены, краем глаза он заметил движение. Медленно в области зрения показался парящий в воздухе силуэт. Это была пугающего вида женщина, чей вид обещал пытки, горе и гибель. «Хаоситка!» Сефий сам не заметил, что произнес это вслух. В ответ женщина рассмеялась каким-то инфернальным гипнотизирующим смехом. «Верно!» — произнесла она на общем языке. Одновременно с этим женщина подняла вверх руку. В свете приборной панели стала видна украшенная затейливыми татуировками кисть. От кончиков острых когтей в сторону Сефия потянулись тонкие, как паутина, поблескивающие серебром струны. Они тянулись к рукам, ногам и голове. Женщина шевельнула пальцами. Сефий резко подорвался с кресла и отвесил глубокий поклон. «Так-то лучше», — усмехнулась хаоситка. «А расскажи-ка мне кое-что, мой верный рыцарь».